Эпилог. 4 января 2004 года. Общественная больница Чэнду. Ло Фэя разбудил мягкий утренний свет. Он открыл глаза и обнаружил, что лежит на больничной койке, правая нога забинтована. «Операция прошла хорошо. Нога заживет», — нежно прошептал ему на ухо женский голос. Он с улыбкой повернулся к Му Цзяньюнь. «Другие жертвы есть?» «Нет», — сказала она, качая головой. «Взрыв был не сильным, а дым шел от самодельных шашек. Нитрат калия и сахар». Ло Фэй сел на кушетке и посмотрел в окно. «Тебе нужно отдохнуть», — Му Цзяньюнь направилась к микроволновке. «Я подогрею завтрак». Когда раздался сигнал микроволновки, Ло Фэй пробормотал со вздохом. «Теперь все кончено». «Нет», — сказала Му Цзяньюнь, неслышно подойдя к койке. «Жизнь только начинается». Она держала стакан с горячим соевым молоком и паровую булочку, а на ее лице расцветала нежная улыбка. Читал Игорь Князев.